Она жила совсем не так, как Красная Шапочка. И когда они однажды встретились, то не поладили. Красная Шапочка торопливо шла своей дорогой через лес и проходила мимо поляны, где сидела Розовая Шапочка. Она остановилась, чтобы поздороваться, и девочки с минуту смотрели друг на друга, прикидывая, смогут ли они подружиться, потому что они немного похожи, только у одной Розовая Шапочка, а у другой Красная. «Куда ты идешь?» — спросила Розовая. «Я никогда раньше здесь тебя не видела». «Отношу бабушке пирожки, которые испекла мама», — ответила Красная. «О, как мило», — сказала Розовая, — «а у меня нет мамы». «Кроме того», — гордо сказала Красная, — «когда я доберусь до бабушки, меня съест волк, так мне кажется». «Ох», — сказала Розовая, — «по пирожку в ночь все волки прочь. К тому же разумная девочка узнает своего волка, когда встретится с ним». «Не думаю, чтобы эти шутки были такими уж забавными», — сказала Красная. «Поэтому до свидания». «Что-то ты воображаешь», — сказала Розовая. Но Красная уже ушла. «У нее совсем нет чувства юмора», — подумала про себя Розовая. «Но мне кажется, она нуждается в помощи». Поэтому Розовая Шапочка побежала в лес в поисках охотника, который спасет Красную Шапочку от волка. Со временем она нашла охотника, своего старого знакомого, и рассказала ему, что Красной Шапочке грозит опасность. Розовая Шапочка провела охотника к дому, в котором жила бабушка Красной, и видела все, что произошло потом. Красная Шапочка в постели с волком, волк пытается ее проглотить, охотник убивает волка, они с Красной Шапочкой смеются и шутят, разрезая волку брюхо и набивая его камнями. Но Красная Шапочка даже не поблагодарила Розовую, отчего та загрустила. И когда все кончилось, охотник стал большим другом Красной Шапочки, а не Розовой, отчего Розовой стало еще более грустно. Она так опечалилась, что стала каждый день есть пьяные ягоды, а чтобы заснуть по ночам — сонные ягоды. Она оставалась умным ребенком и по-прежнему любила помогать людям, но иногда ей казалось, что лучше всего отравиться сонными ягодами.